степени блаженства и мучений в будущем веке будут различны. Это доказывается и настоящим состоянием душ у различных людей или у одного и того же человека в различное время при различных положениях. Чем проще, добрее, общительнее человек, тем он блаженнее внутренне. Чем лукавее, злее, самолюбивее, тем несчастнее. Чем сильнее в нем вера и любовь, тем блаженнее. Чем слабее, тем хуже. Так что мало веры, без веры, человеконенавистники – самые несчастные люди. Поэтому разумевай и о будущих мучениях.